Эду Ферману, который на свой страх и риск прочел эти главы одну за другой. Введение. О том, что бывает, когда тебе 19. И не только об этом. Когда мне было 19, значимое число для истории, которую вы собираетесь прочитать, хоббиты были повсюду. По грязи на ферме Макса Ясгура на Большом Вудстокском фестивале бродили, наверное, с полдюжины Мерри и Пипинов. И в два раза больше Фродо. А прихипованных Гэндальфов было вообще не счесть. В то время «Властелин колец» Толкина пользовался бешеной популярностью. И хотя я так и не добрался до Вудстока, к сожалению, я все-таки был, если и не настоящим хиппи, то хиппи-полукровкой. В любом случае, этой половинки хватало, чтобы тоже прочесть эти книги и чтобы в них влюбиться. В книге наподобие «Темной башни», которая, как и большинство длинных сказок фэнтези, написанных людьми моего поколения, хроники Томаса Квианта Стива Дональдсона и меч Шанары Терри Брукса, вот лишь некоторые из них, вышла из «Властелина колец». Но хотя я читал «Властелина» в 66-м и 67-м годах, я все же воздерживался от того, чтобы писать самому. Я сразу проникся чистосердечно и искренне размахом воображения Толкина, честолюбивыми замыслами его книги, но мне хотелось писать свое. И если бы я начал писать тогда, я бы написал не свою, а его историю. А это, как любил говорить покойный ловкий Дик Никсон, было бы в корне неправильно. Благодаря мистеру Толкину 20 век получил свою необходимую порцию магов и эльфов. В 1967-м я еще даже не представлял, какой должна быть моя история. Но это было не так уж и важно. Я был уверен, что сразу узнаю ее, если встречу на улице. Мне было 19. Я был очень самоуверенным молодым человеком. Достаточно самоуверенным, чтобы не рыпаться и спокойно ждать своей музы и своего шедевра. А я был уверен, что это будет шедевр. Когда тебе 19, у тебя есть право быть самоуверенным. Впереди у тебя куча времени, и не надо бояться, что его не хватит. Время – коварная штука. Оно отнимает и шевелюру, и прыгучесть, как поется в одной популярной песне кантри. Однако на самом деле оно отнимает гораздо больше. Я не знал этого в 66-м и 67-м, но даже если бы и знал, мне было бы наплевать. Я еще мог представить, хотя и смутно, что когда-нибудь у меня будет 40. Но 50? Нет. 60? Никогда. 60 — это было вообще немыслимо. Когда тебе 19, так всегда и бывает. Когда тебе 19, ты говоришь: «Смотрите все, я пью динамит и курю тротил, так что лучше уйдите с моей дороги, если вам жизнь дорога. Вот идет Стив». 19 – эгоистичный возраст, когда человек думает о себе, и ничто другое его не волнует. У меня были большие стремления, и это меня волновало. У меня были большие амбиции, и это меня волновало. У меня была пишущая машинка, которую я перевозил с одной убогонькой съемной квартиры на другую. И у меня в кармане всегда была пачка сигарет, а на лице улыбка. Компромиссы среднего возраста казались такими далекими, а немощи пожилого вообще запредельными. Как герой этой песни Боба Сегера, которую теперь крутят в магазинах, чтобы народ покупал всякий хлам, я был полон неиссякаемых сил и неиссякаемого оптимизма. В карманах у меня было пусто, зато в голове избыток мыслей, которые мне не терпелось поведать миру. В сердце полно историй, которые я хотел рассказать. Сейчас это звучит наивно, но тогда это было прекрасно и удивительно. Я считал себя очень крутым. Больше всего мне хотелось пробить защиту читателей, распотрошить их, изнасиловать и изменить навсегда лишь одной силой слова. И я чувствовал, что это я могу, что я для этого и предназначен. Ну как это звучит? Очень самодовольно или не очень? Но я в любом случае не собираюсь оправдываться. Мне было 19. И в моей бороде не было ни одной седой пряди, ни единого волоска. У меня было 3 пары джинсов, 1 пара ботинок. И я был уверен, что в мире много разных возможностей, и что у меня обязательно все получится. И ничто из того, что случилось за следующие 20 лет, не убедило меня, что я был неправ. А потом, когда мне стукнуло 39, все и началось. Пьянство, наркотики, ДТП, из-за которого у меня навсегда изменилась походка, помимо прочего. Я уже много об этом писал, так что не буду вдаваться в подробности. Да и зачем? Вы и сами все знаете, правда? С вами тоже такое случалось наверняка. Жизнь периодически посылает нам злых патрульных, чтобы не дать нам особенно разогнаться и показать, кто тут главный. Вы, я уверен, с ними встречались. Или встретитесь. Я своего уже встретил, и я знаю, что он еще вернется. У него есть мой адрес. Он злющий парень, плохой полицейский, заклятый враг всяких дурачеств, безобидного раздолбайства, честолюбия, гордости, громкой музыки, всего того, что так важно, когда тебе 19. Но я по-прежнему думаю, что это очень хороший возраст. Может быть, самый лучший. Можно колбаситься всю ночь напролет, но когда умолкает музыка и иссякает пиво, ты еще в состоянии думать.